Часть первая, глава вторая. Ула вжалась в стену, онемев от ужаса. Дверь медленно открылась, и конунг-захватчик по-хозяйски зашел в комнату. «Провидица!» — позвал Скаль, завидев ее силуэт в полумраке. Сердце Улы сжалось. Она с шумом набрала воздух в легкие и на выдохе спросила. «Ярл действительно мертв?» Какой странный и глупый вопрос. Она же видела его смерть. «Мертв. Ведь он не был воином-волком». В голосе мужчины угадывалась досада. Он внимательно вглядывался в полумрак, пытаясь рассмотреть лицо девушки. «И в этом твоя вина. Ему стоило быть умнее». Ула сглотнула. «Да, всему виной его глупость». Скаль кивнул и сдавленно рассмеялся. Ула отчетливо слышала его дыхание, все еще сбивчивое после сражения и долгой речи. Руки конунга подрагивали, губы приоткрылись. Вельва безмолвствовала, и Скаль поначалу не решался нарушить тишину. Только через пару мгновений он добавил. «Значит, мне стоит быть умнее и не доверять тебе, Ула Веульфдоттир». «О нет, конунг, я единственная, кому тебе стоит доверять», прошептала она очень быстро, почти перебивая его последние слова. Скаль удивленно вскинул брови. В полумраке девушке показалось, что глаза конунга совершенно черны, хотя раньше они казались ей голубыми, прозрачными, точно лед. Наверное, всему виной были его густые темные брови и впавшие глазницы, кажется, от усталости. «Зачем мне верить тебе? Чтобы закончить свою жизнь, как глупый ярл Лейв?» Он улыбнулся уголком губ, но улыбка быстро исчезла. Конунг напряженно изучал Улу пристальным взглядом. Вельва только хмыкнула, покачав головой, и расправила плечи, стараясь показаться величественнее, чем была на самом деле. «Сегодня я увидела твою силу, конунг». Ула говорила об этом очень тихо, почти шепотом. «Но еще раньше я видела тебя в своих снах, которые мне послали боги. Я видела, как ты поражаешь чудовищ и спасаешь людей в Рагнарёк. Таково мое предсказание». Ула приподнялась и сделала несколько смелых шагов вперед, подходя ближе к конунгу. «Боги наградили меня великим даром, как и тебя, воитель». Конунг молчал, взглядом изучая девушку. За этот день он уже не раз вглядывался в лицо провидицы, но не так, как делал это сейчас. Что-то новое заиграло в ее чертах. Пробудились смелость и решительность, хотя раньше Улла казалась лишь бледной тенью ярла Лейва. Ходила за ним по пятам, покорно кивая на каждый его вопрос. Даже сейчас она была очень бледна. В свете тусклых огней она выглядела даже болезненной, но сверкающие глаза и очень живые, постоянно двигающиеся брови, такие же светлые, как и волосы, говорили о ее безумной жизненной энергии. Вельва была невысокого роста, и, приблизившись, Скаль понял, что девушка не достанет ему даже до подбородка. За столом на голове у нее красовался большой венок, но сейчас только редкие веточки сухоцветов путались в ее белых прядях. Скаль долго всматривался в Уллу. В ее хрупкое тело, длинные пальцы, прямую спину, узкие скулы. В ней не было никаких знаков божественного, ничего удивительного. «Каким даром тебя наградили боги?» — наконец спросил конунг. Улла поняла. Скаль готов поверить ее словам. Уже 2 года она молчала, не заговаривая с людьми о Рагнарёке, не отвечая на вопросы, не обсуждая слухи и холодные зимы. Умирать ей совсем не хотелось. Теперь, почувствовав интерес конунга, она осознала, что это и есть тот долгожданный шанс, возможность, что ей наконец поверят. Вельва, не выдержав, сделала быстрый шаг в сторону Скалля и схватила его за руку. Она смотрела в его глаза так, будто уже пробралась в его душу, изучив все потаенные места. Скаль не отшатнулся, а ждал, когда она начнет говорить. Улла глубоко вздохнула. В нос ударил резкий запах можжевельника. Сначала девушка подумала, что это запах сафти, пива из можжевеловых ягод, ячменя и ржи, которые подавали на свадьбе. Но после ощутила кислый аромат, словно от какой-то горькой травы. Улла сощурилась, подозревая, что конунг носит на себе обереги от злых духов. В таких обычно сочетали можжевельник со множеством других трав. Все они были хорошо знакомы Вельве. Она на мгновение опустила глаза на шею Скаля, ища на ней веревку с оберегом, но заметила только бледный шрам, тянущийся от уха вниз под одежду. Скаль выжидающе смотрел на нее. Наконец Улла снова подняла на конунга глаза и зашептала. «Я проснулась в темную холодную ночь от страшного воя, раздававшегося в моих ушах. Сначала я думала, что мне лишь снится этот пес, но потом я услышала его вой с новой силой. Он надрывался, оплакивая сразу все несчастья девяти миров». Улла увидела, что глаза Скаля широко распахнулись, будто он хорошо понимал, о чем она говорила, будто уже все понял. Я вышла за дверь, ища глазами пса, но на промерзших улицах никого не было. А я слышала его так громко, будто он стоял за моей спиной. Улла придвинулась еще ближе, рассказывая конунгу страшную тайну. Она так боялась, что он ей не поверит. Пальцы девушки с силой сжали его ладонь, не позволяя ему думать ни о чем, кроме ее голоса. И тогда, в предрассветной темноте, с неба начал падать снег. Под этот вой снег нескончаемо летел. Его было столько, что вскоре весна отступила на моих глазах. А ведь только что занялись первые побеги и оттаяли дороги. Но тем утром снег покрыл все. Тогда я осознала, что он не прекратится. «И весна не наступит», — прошептал Скаль тихо-тихо, наклонившись вперед. «Теперь у них была одна тайна на двоих», — поняла Улла. Она разомкнула губы, но не смогла произнести больше ни слова. Снег тихо сорвался выдох облегчения, и Вельва прикрыла глаза. Тем утром погиб Бальдр, бог весны в скандинавской мифологии. А несчастный пес Гарм, который охраняет царство мертвых, взвыл у ворот Хель, встречая его. Боги решились на страшную войну, которую не пережить даже им. Улла покачала головой и вздохнула. Она прижала тыльную сторону ладони Скаля к своей груди и продолжила. Страж богов протрубил в свой рог, призывая всех великих воинов в чертоге Одина собираться на последнюю битву. И моя голова едва не лопнула от громкости зова. Улла нахмурилась и потрясла головой, задевая белыми прядями рубаху Скаля. Я знала, что наступают темные времена. Тогда я рассказала о видении Сибби, моей матери. А она поторопилась предупредить нашего ярла. Но он казнил ее, верно? Скаль вскинул одну бровь. Да. Улла сглотнула. Она не выдала, что видение пришло мне, и умерла, сохранив тайну. После этого я долго молчала. Ярл вынудил меня отречься от своей матери, и чаще всего я говорила ему то, что он хотел слышать, а не то, что видела в своих видениях. «А что ты видела?» — Скаль сощурился. «С тех пор, как я услышала зов Хеймдаля, и до следующей осени боги молчали. Позже я стала слышать дрожь Асгарда, один из девяти миров, в котором живут Один и другие боги. И даже кипение Муспельхейма, один из девяти миров, покрытый раскаленной лавой и огнем. А потом...» Улла сглотнула. «Что потом?» — нетерпеливо спросил Скаль. «Потом я услышала страшные звуки битвы. Таких не услышишь в сражениях Мидгарда. Ведь у нас нет подобного оружия, а люди не способны сражаться так яростно, как боги. Я слушала эти звуки и знала, что сражение уже началось. По щеке Улы пробежала слеза. Сражение, в котором Один падет. Улла почувствовала, как грубые пальцы воина стирают слезу с ее щеки, и поняла, что связь между ними, подобно судьбе в руках Норн, уже сплетается в прочное полотно. Когда матери не стало, мне уже не к кому было идти. Я слышала надвигающуюся вьюгу зимы великанов. Вельва замолчала, но Скаль ничего не произнес в ответ. Он даже не дышал. Через год я хотела бежать, чтобы найти уши, способные услышать меня. Но тогда с севера пришла весть о конунге, объединяющем народы перед великой битвой. Люди зашептали о наступающей бесконечной зиме, об исходе богов, стали прибегать ко мне и задавать вопросы. Но я молчала. Улла прильнула щекой к руке Скаля, не отпуская его из цепкой хватки, и у него не было никакого шанса вырваться. Ее слова держали крепче, чем руки. Конунг не дышал, не двигался и чувствовал себя легче птичьего пера. Его ладонь медленно, но крепко прижалась к щеке Уллы. Девушка вздрогнула. «Ты обманула Лейва, надеясь, что слухи о его силе уязвят мою гордыню, и я сверну в Скогли». Улла кивнула и прищурилась. «Если бы я рассказала Ярлу, он бы убил меня, потому что не терпел разговоров о Рагнарёке. Он держал меня при себе, потому что после смерти матери я была единственной вельвой в землях Хордаланда. Но я больше не могла молчать». Улла смотрела в глаза Конунга и не моргала. «Я надеялась, что смогу увлечь тебя слухами о могучем воине-волке». И не ошиблась. Скаль вздохнул и притянул лицо вельвы к себе, касаясь губами ее лба, в долгом благоговейном поцелуе. Когда он отстранился, то легко выпутался из ее хватки, а затем присел на край кровати и сцепил пальцы в замок, положив локти на колени. Глядя в стену, он погрузился в раздумье. «О, Улла Веульвдоттир!» — протянул он. «Если бы ты знала, как давно я мечтал услышать эти слова! Как сильно я хочу верить тебе!» «Но могу ли?» — вздохнул он. «Ты теперь, Улла, предательница вождей». Девушка тяжело сглотнула и задышала так часто, что закружилась голова. Она опустилась на колени перед конунгом, заглядывая ему в глаза. «Не смей сомневаться во мне. Я стольким пожертвовала. Моя мать стольким пожертвовала. Ей пришлось умереть, чтобы я смогла донести правду до людей, когда те будут готовы. Долгие 2 года мне приходилось бояться и молчать, пока люди не зашептались о тебе, избранном». Она улыбнулась, наклонив голову набок. «Боги не случайно выбрали нас. Только мы можем спасти Мидгард. Я знаю это. Но если ты не поверишь мне, люди Скогли убьют меня этой же ночью за предательство Ярла». Она нахмурилась и плотно сжала губы. Конунг напряженно молчал, сдвинув брови к переносице. Он медленно перевел взгляд на вельву. «Вскоре, когда чудовища и великаны спустятся с гор, люди и сами увидят, что Рагнарёк уже наступил. Тебе достаточно было лишь подождать. Лейф рано или поздно поверил бы тебе». «Задолго до меня одна вельва уже предсказала Рагнарёк. И мое предназначение совсем не в том, чтобы предупредить людей о его начале. Постепенно боги покинули людей. Они больше не отвечают на молитвы. Но не мне. Я слышу их так же отчетливо, как тебя. Я могу говорить с ними. И через меня они укажут людям верный путь». «Где же ты была эти 3 тяжелых года? Указала ли ты хоть кому-то этот путь?» — сощурился конунг. «Боги не даровали мне бессмертие», — поморщилась Улла. «Без него сложно сражаться с целым миром властных мужчин. Выходит, я избран, чтобы защитить тебя? Поэтому тебе нужна моя армия и моя власть». Улла гордо вздернула нос. «Твоя власть мне не нужна. У меня есть моя, и она куда больше. Ведь я избрана не только править, но и говорить с богами. Я — последняя связующая нить между ними и людьми. Теперь я сама — все боги разум. После их смерти, когда огонь и снег отступят, а люди возродятся, они будут говорить обо мне, пока у них будут для этого языки». Улла улыбнулась такой пронзительной и жаркой улыбкой, что Скаль ощутил приближение огня Муспельхейма. Вельва пылала яростью, властью и силой. Скаль сощурился. «Значит, тебе нужна только моя защита? Не зря ведь боги сделали тебя бессмертным, чтобы ты мог защитить меня. А я-то думал, что мне предназначено защищать всех людей». «Конечно. Но в видениях я была рядом с тобой», — улыбнулась Улла. «Я была прикрыта твоей спиной от людей и чудовищ. Что еще ты видела?» «Все, что хотели показать мне боги». «Ты видела, что будет в конце?» — прошептал Скаль с дрожью в голосе. Улла поняла, что это будущее ему неведомо. Она промолчала, а глаза ее опустились. «Что?» — нетерпеливо прошипел Скаль. «Говори же мне, Вельва!» Но Улла не успела ответить, оставив конунга гадать, было ли ей видение о том, как закончится эта война или нет. Земля содрогнулась. Медленно, протяжно. Стены затряслись, с потолка посыпалась пыль, а пол стал уходить из-под ног. Мелкие предметы, вроде серебряных кувшинов или шкатулок, набитых украшениями, повалились со своих мест. Улла прижалась к кровати, хватая Скаля за колено. Он же, в свою очередь, сжал кулаки, будто стремясь ухватиться за воздух, и ждал, что вот-вот небеса обрушатся на них. Но этого не произошло. Когда дрожь стихла, за ней сразу пришла вторая волна, как те, что накатывают на скалы, сотрясая их. И затем еще одна волна дрожи, но уже слабее, словно кто-то встряхивал полотно земли, как одеяло. «Боги!» — сразу поняла Улла, когда перестала трясти. Она была напугана. «Это было в твоих видениях?» — спросил Скаль сдавленно. «Я вижу и слышу многое, конунг, но такого не припомню», — выдохнула она. «Какой тогда от тебя прок, Вельва?» — рыкнул Скаль, вскочил на ноги и кинулся к двери. За ней нарастал шум. Люди кричали в панике. «Стой!» — взвизгнула Улла и резко вскочила на ноги. «Теперь ты защитишь меня?» «Нас защищают боги», — обернулся конунг. «Будь здесь, взывай к ним и спрашивай, как нам выжить». «Что?» — Улла кинулась к двери. «Я не хочу умирать здесь одна. Что, если через мгновение земля расколется под моими ногами?» «Но ты ведь не видела этого в своих видениях? Значит, бояться нечего». Конунг преградил девушке путь наружу. «Будь здесь, оставайся в безопасности. Я вернусь к тебе, как только смогу». «Хорошо, я буду ждать», — бессильно процедила Улла сквозь зубы и отступила, уже обдумывая, сможет ли она сбежать, когда конунг и все люди из длинного дома двинутся прочь отсюда, спасая свои шкуры. Скаль смерил ее долгим взглядом, а затем пол под их ногами снова сотрясся. Конун быстро вылетел за дверь, где уже кричали и толкались испуганные люди. Улла с сожалением услышала, как он тут же отдал приказ своим людям охранять двери ее комнаты. Вельва осталась одна. Возможно, она и умрет здесь совсем одна, провалившись под землю. У нее подкосились колени, и Улла, обессилевшая, снова повалилась на деревянный пол, подмяв под себя красное свадебное одеяние. Как какими же отвратительными были последние 2 года. И только сейчас все было кончено. Ярл, хватающий ее своими толстыми старыми руками за бедра, наконец-то мертв. Даже представить страшно, что конунг Скаль мог не явиться на ее хитрый зов, и ей действительно пришлось бы стать женой Лейва. Уллу даже передернула, когда она об этом подумала. Участь пострашнее, чем небеса, грозящиеся свалиться им на плечи. И вдруг Улла подумала, а что, если это боги карают ее за смерть ярла Лейва? Вельва глубоко вдохнула, подавляя приступ паники, и постаралась отбросить эти мысли. Земля вновь дрогнула, и люди закричали. Она закрыла глаза и стала взывать к богам, чтобы узреть то, что творилось в 9 мирах.